Наблюдая за процедурой, Мэй заметила фигуру, силуэт за стеклом, за дальней стенкой аквариума. Тело — всего лишь тень, черты незримы. Но затем свет отразился в блестящей коже вертлявой акулы, и во тьме проступило лицо Кальден. Мэй не видела его уже с месяц, а с того дня, как стала прозрачной, они не обменялись ни словом. Энни летала в Амстердам, затем в Китай, в Японию, назад в Женеву, и времени на Кальдена у нее не было, но временами они его обсуждали. Раздумывали, стоит ли тревожиться из-за этого незнакомца, но потом он исчез. А теперь стоял за аквариумом, застыл, смотрел на Мэй. Она хотела было его окликнуть, но испугалась. Кто он такой? Если она позовет его, снимет на камеру, не выйдет ли скандала? А вдруг он сбежит? Все еще потрясенной акульей трапезой, акульей мутноглазой яростью, Мэй не нашла в себе сил, не обнаружила голоса произнести имя Кальдена. Она смотрела на него, он смотрел на нее. Если его снять на камеру, подумала она, можно показать кадр Энни, и тогда наступит ясность, случится опознание. Мэй глянула на запястье, но на экране проступил лишь темный-темный силуэт, а лица не видно. Может, объектив его не распознает? Надо сменить ракурс. Пока она следила за фигурой на запястном экране, Кальден попятился и отступил во мрак. До сих пор Джорджия трещала про акулу и про то, чему все они стали свидетелями, но Мэй ни слова не расслышала. Теперь Джорджия стояла на вершине стремянки и махала, надеясь, что Мэй закончила съемку, а то кормить акулу больше нечем, шоу окончено. «Ну хорошо», — сказала Мэй, — «теперь можно сбежать и пойти за Кальденом». Попрощалась с Джорджией, поблагодарила и бодро зашагала темным коридором. Силуэт Кальдена выскользнул из двери далеко впереди, и Мэй прибавила ходу, стараясь не трясти камерой и сдерживая возглас. Дверь вела в отдел новостей. Вполне логично заглянуть туда. «Поглядим, что творится у новостников», — сказала она, понимая, что спустя каких-то 20 шагов о ее появлении узнают все сотрудники отдела. Еще она понимала, что Кальдена сняли камеры, ведь дали в коридоре над дверью. Рано или поздно она выяснит, он это был или не он. Любое передвижение по сфере записывала та или иная камера, обыкновенно сразу штуки три, и постфактум выяснить, кто куда ходил, задача на пару минут. У двери Мэй вспомнила, как ее касались его руки, как они опускались, вновь услышала тихий рокот его голоса, ощутила его вкус, словно какой-то мокрый свежий фрукт. А если она его отыщет, не тащить же его в туалет? Или можно? Она что-нибудь придумает. Мэй открыла дверь в отдел новостей. Огромный зал, который Бейли оформил под старомодную газетную редакцию. Сотни низких кабинок, повсюду бегущие строки и часы. На каждом столе винтажный аналоговый телефон. Под цифрами аритмично мигают белые кнопки. Здесь стояли древние принтеры, факсы, телексы, типографские станки. Разумеется, сплошь декорации. Все это ретро не работало. Новостники, чьи лица теперь надвинулись на Мэй, улыбаясь, приветствуя ее и зрителей, в основном собирали материал через Виддали. По всему миру стояло более 100 миллионов камер, функциональных, доступных, и вести репортажи лично чересчур дорого и опасно. Про углеродный след уж не говоря. Мэй шла по отделу, а сотрудники ей махали, не понимая, официальный ли это визит. Мэй махала в ответ, озиралась, сознавая, что лицо у нее потерянное. «Где же Кальден? Выход отсюда только один», и Мэй, кивая и здороваясь, кинулась через весь зал к дальней стене. Открыла дверь, вздрогнула от яркого света дня и увидела Кальдена. Он шагал по большой зеленой лужайке, мимо новой скульптуры этого китайского диссидента. «Надо бы ее осветить», — подумала Мэй. «Может, прямо сегодня?» А потом Кальден обернулся, будто проверяя, все ли еще Мэй за ним идет. Их взгляды скрестились, выбив из него крохотную улыбку. А потом он отвернулся и скрылся за эпохой пяти династий. «Куда направляешься?» — спросил голос в ухе. «Извини, никуда, я просто ничего». Конечно, Мэй позволяли ходить, куда вздумается. Многие зрители больше всего любили эти ее прогулки. Но офис дополнительного управления время от времени ее окликал. Сейчас она стояла на солнышке в толпе сфероидов, и у нее зазвонил телефон. Она глянула на запястье. Абонент не определен. Некому быть, кроме Кальдена. «Алло», — сказала она. «Надо встретиться», — сказал он. «Что, простите?» «Твои кураторы меня не слышат, только тебя. Звукоинженеры как раз девятся, почему не работает входящая Ауди. Через пару минут починит. Голос напряженный дрожит. Так что слушай. Почти все, что сейчас творится, нужно прекратить. Я серьезно. Сфера почти достигла полноты, и Мэй, ты уж мне поверь, это будет плохо и для тебя, и для меня, и для человечества. Когда мы можем встретиться? Если надо в туалете, я не против». Мэй повесила трубку. «Извини», — сказала Д.У. ей в ухо. «Входящая Ауди почему-то не пробивалась. Мы над этим работаем. Кто это был?» Мэй понимала, что соврать не может. А вдруг Кальдена кто-то слышал? «Да псих какой-то!» Гордясь собой, симпровизировала она. «Пророчил конец света!» Мэй глянула на запястье. Люди уже интересовались, что случилось и как так вышло. «Самый популярный квак — тех проблемы в штабе квартиры сферы?» «Далее в новостях. Санта забыл про Рождество?» «Скажи им правду, как обычно», — посоветовала Д.У. «Короче, я понятия не имею, что это было», — вслух сказала Мэй. «Как выясню, всем сообщу». Но ее потряхивало. Она так и стояла на солнце, махала сфероидом, когда они на нее оборачивались. Кураторы, понимала она, гадают, что дальше, куда она теперь пойдет. На запястье смотреть не хотелось. Комменты наверняка недоуменные, даже встревоженные. Вдалеке она разглядела, кажется, ракетный матч и, загоревшись идеей, устремилась туда. «Как вы все знаете», — произнесла она, приблизившись и помахав четырем ракетистам, двум сфероидам, как выяснилось, и двум гостям из России, «мы тут не целыми днями играем. Иногда приходится работать, что и демонстрирует эта группа. Не хочу их беспокоить, но уверяю вас, что занятия их сопряжены с решением задач, комплексными алгоритмами, а в результате мы предоставим вам более совершенные продукты и услуги. Ну-ка, приглядимся». Теперь можно минуту-другую поразмыслить. Время от времени она наставляла объектив на что-нибудь такое, матч, презентацию, речь, и пока зрители смотрят, отпускала мысли попастись на травке. Сейчас проверила, как выстроен кадр, увидела, что количество зрителей 432 028 в пределах среднего, а срочных комментариев нет, можно передохнуть и вернуться к каналу через 3 минуты. Широко улыбаясь, как пить дать ее видят, штуки 3-4 уличных камер вид дали, она перевела дух. Еще одна новообретенная способность — умение изображать полнейшую безмятежность и даже бодрость, когда в черепе бушует хаос. Хотелось позвонить Энни, но Энни звонить нельзя. Хотелось Кальдену, остаться наедине с Кальденом, вновь очутиться в туалете, чувствовать, как он врывается в нее, но он ненормальный, он тут шпионит, он анархист, пророк апокалипсиса, предостерег ее от полноты сферы. Это в каком смысле? Она даже не знает, что означает эта полнота. Никто не знает. Правда, в последнее время волхвы стали ронять намеки. В один прекрасный день по всему кампусу на дорожных плитках появились загадочные призывы. «Вообрази полноту! Гармонизируй сферу! Полнота — гармония сферы!» И слоганы эти разбередили желанную интригу, но никто не знал, о чем речь, а волхвы не объясняли. Мэй глянула на часы. Она смотрит крокет 90 секунд. Допустимо не менять позу еще пару минут? Не больше. Ну и как ей поступить с этим звонком? Слышал кто-нибудь, что сказал Кальтен? А если кто-то слышал? Вдруг это проверка? Посмотреть, сообщит ли она о левом звонке? Вдруг это тоже полнота, испытание на преданность, на готовность выступить против всех и вся, против любых препон? «Ой, блин», — подумала Мэй, — «хотелось поговорить с Энни, но понятно, что нельзя». Она подумала о родителях. Они бы дали дельный совет, но их дом тоже прозрачен. Под завязку набит камерами. Ведь дали, таково условие отцовского лечения. Может, съездить, встретиться в туалете с ними? Нет. Если вдуматься, она уже несколько дней не общалась с родителями. Они предупредили, что у них техническая неполадка, что скоро они опять проявятся, что они любят ее и уже двое суток не отвечают на сообщения. Все это время она проверяла их домашние камеры, а надо бы, деваться некуда. Она мысленно поставила галочку, может, позвонить им, убедиться, что они живы-здоровы и как-нибудь намекнуть, что она хочет поговорить с ними о личном и очень тревожном. Да нет, еще не хватало. Совсем больная. По случайности позвонил этот человек, совершенно явный псих. «Ой», — подумала Мэй, надеясь, что никто не разглядит, какой у нее в голове бардак. Она наслаждалась своим положением, смаковала публичность, роль проводника, экскурсовода для зрителей. Но от этой ответственности, от никчемной интриги подгибались ноги. А когда подступал паралич, когда Мэй застревала намертво среди множества переменных и неизвестных, она знала, где ей полегчает. В 13:44 Мэй вошла в возрождение, над головой уловила медленное вращение, приветствие Колдера, и на лифте поднялась на 4-й этаж. Ее утешил даже самый взлет сквозь корпус. Она прошла по мостику над атриумом, и на нее снизошло великое умиротворение. В чувствах клиента ее дом неизвестных величин здесь не водится. Сначала Мэй удивилась, когда ее попросили и дальше хотя бы несколько часов в неделю работать в ЧК. Да, ей там нравилось, но она думала, что с наступлением прозрачности ЧК остался далеко позади. «В том-то и смысл», — объяснил Бейли. «Я думаю, вот что. Номер один. Ты так сохранишь связь с повседневностью. Номер два. Мне кажется, твои подписчики и зрители оценят, что ты продолжаешь делать эту важную работу. Очень трогательный акт смирения. Не находишь?» Мэй сознавала свое могущество. В один миг она стала одним из тех самых публичных сфероидов и намеревалась легко нести это бремя. Поэтому каждую неделю она находила время вернуться в свою прежнюю ячейку за свой стол, куда больше никого не посадили. В ЧК случились перемены. Теперь на столах было 9 мониторов, а сотрудников поощряли глубже вникать в общение с клиентами, предоставлять отклик широкого спектра, но, по сути, задачи не изменились, и Мэй наслаждалась этим ритмом, его медитативностью, понятностью работы, которую она знала всеми фибрами души, и в минуты беды или стресса ее тянуло в ЧК. Итак, на 3-ю неделю прозрачности, в солнечную среду, пока не навалился остаток дня, Мэй планировала 1,5 часа потрудиться в ЧК. В 3 ей предстояло провести экскурсию по наполеоновской эпохе, где моделировалась отмена физических денег, отслеживаемость интернет-валюты мигом уничтожит немалую долю преступности, а в 4 показать зрителям новые музыкантские резиденции, 22 полностью оборудованных апартамента, где музыканты, особенно те, кому не удается жить на доходы от продаж своей музыки, могут селиться бесплатно, регулярно выступая перед сфероидами. Это все продлится до вечера. В 5 ей надо быть на приеме, где о своей прозрачности объявит очередной политик. Зачем об этом до сих пор так трубят? Процедуру теперь называли «прояснением». Оставалось загадкой для Мэй и многих ее зрителей. В стране и мире насчитывались десятки тысяч ясных народных избранников, и движение лишилось оригинальности, став неотвратимым. Большинство наблюдателей предсказывали полную прозрачность властей, по крайней мере, в демократических странах. А свидали других стран скоро не останется, в течение 1,5 лет. После прояснения планируется битва комиков, благотворительный прием в пользу пакистанской сельской школы, винная дегустация и, наконец, общекорпоративное барбекю под перуанский трансовый хор.